«Чему это ты не хочешь верить, Джо?» — сказала Мэри Джейн, входя вместе с Сюзанной. «Нехорошо и невежливо с ним разговаривать так. Он здесь чужой и от родных далеко. Тебе ведь не понравилось бы, если бы с тобой так обращались. Вот ты всегда так, Мэри. Заступаешься, когда никто еще и не думал его обижать. Ничего я ему не сделала. Он тут мне соврал, по-моему, а я сказала, что не обязана всему верить. Вот и все. Больше ничего не говорила. Я думаю, такие-то пустяки он может стерпеть. Все равно, пустяки это или не пустяки, он гостит у нас в доме. И с твоей стороны нехорошо так говорить. Ведь на его месте тебе было бы стыдно. Вот и не надо говорить ничего такого, чтобы человеку было стыдно. Да что ты, Мэри, он же сказал... Это не важно, что бы он там ни сказал, не в том дело. Важно, чтобы ты была с ним ласкова и не говорила мальчику ничего такого, а то он подумает, что он тут всем чужой, вспомнит, что он далеко от родины. А я думаю про себя, и такую-то девушку я позволяю обворовывать этому старому крокодилу. Тут и Сюзанна вмешалась, такую задала гонку заячьей губе, что мое почтение. А я думаю про себя, и эту тоже. Я позволяю ему бессовестно обворовывать. Тогда Мэри Джейн заговорила с ней по-другому, кротко и ласково, как всегда говорила. После этого бедная заячья губа стала тише воды и ниже травы и ударилась в слезы. «Ну вот и хорошо», — говорят ей сестры, — «теперь попроси у него прощения». Она и прощения попросила, да еще как вежливо, так деликатно, что приятно было слушать. Мне даже захотелось еще больше ей наврать, чтобы она еще раз попросила прощения. Думаю, ведь и эту тоже я позволяю ему обворовывать. А после того, как она попросила прощения, все они принялись хлопотать и стараться, чтобы я почувствовал себя как дома и понял, что я среди друзей, а я чувствовал себя такой дрянью, таким мерзавцем и негодяем, что твердо решил, украду для них эти деньги, а там будь что будет. Я ушел, будто бы спать, а сам думаю, погожу еще ложиться. Оставшись один, я стал обмозговывать это дело. Пойти, что ли, к этому доктору, да донести на моих мошенников? Нет, это не годится. А вдруг он расскажет, кто ему сказал? Тогда мне солоно придется. Сказать потихоньку Мэри Джейн? Нет, лучше не надо. По ее лицу они, конечно, сразу поймут, в чем дело. Мешок с золотом у них. Они, недолго думая, возьмут, да и удерут с деньгами. А если она позовет кого-нибудь на помощь, меня тоже в это дело запутают и когда-то еще там разберутся. Нет, только и есть одно верное средство. Надо мне как-нибудь украсть эти деньги. И украсть так, чтобы на меня никто не подумал. У короля с герцогом тут выгодные дельца. Они отсюда не уедут, пока не оберут дочисто и сирот, и весь город. Так что я еще сумею выбрать удобное время. Украду деньги и спрячу. А потом, когда уеду на низовье реки, напишу Мэри Джейн письмо и расскажу, где я их спрятал. А красть все-таки лучше ночью. Потому что доктор, наверное, не все сказал, что знает. Как бы он их отсюда не спугнул.